Когда я вернулась, дома, естественно, никто не спал. Тамара мыла Кристине в ванной голову, Верочка убирала посуду. Стоило мне войти в кухню, как она потянула несколько раз носом и сказала: «Пахнет чем-то жутко знакомым». Я вытащила из кармана куртки розовое яйцо и попыталась его открыть, но оказалось, что это совсем непросто. Пластмассовая крышечка плотно прилегала к нижней части, и никакой границы между ними заметно не было. Может, следует подковырнуть ножом? Но вешалка открыла духи моментально. Интересно, как? «Дай сюда», — неожиданно велела Вера и выхватила у меня головоломку. «Тут должна быть кнопочка». Быстрым движением она ткнула в крохотную, незамеченную мной пупочку на днище яйца. Крышечка разом открылась. Вера нажала разок на головку распылителя и, вдыхая аромат, сообщила: «Ап-ово». «Что?» — не поняла я. «Духи так называются. Ап-ово. В переводе с латыни «от яйца». Ну, в том смысле, что весь мир вышел из яйцеклетки. У меня точь-в-точь такие были». Она замолчала. «Ну», — осторожно поторопила я, — «ну». «Помню, в сумочке лежали», — пробормотала Вера. «Запах очень нравился, и знаешь еще что?» «Что?» Я села на кровать, вытащила из сумочки бумажный носовой платок, духи выпали и закатились под тумбочку. «А потом?» — Верочка потрясла головой. «Не помню. Вроде какие-то люди вошли, закричали на меня. Нет, не знаю, можно подушиться?» «Забирай их насовсем», — ответила я, — «душись сколько хочешь». «Значит, иду по правильному следу». Вера и впрямь сбежала от Константина. «Тебе имя Костя ничего не говорит?» Верочка пожала плечами. «Нет». «Я вытащила фотографию Гали. Эту девушку знаешь?» Вера повертела в руках снимок. «Может, встречала где, лицо знакомое, но кто такая, не скажу». «Погоди, погоди. Новости на 6-м канале, не она ведет?» В этот момент зазвонил телефон. Я невольно бросила взгляд на часы, почти полночь. Но кто может разыскивать нас в подобное время? Только беда или катастрофа. Но в трубке прозвучал мягкий незнакомый женский голос. «Виолу позовите». «Слушаю. Вас беспокоит Альбина Соловьева от Вероники». «Вы мама девочки Вики?» «Да. Когда можете приступить к занятиям?» «Хоть завтра». «Извините, пожалуйста», — вежливо ответила Альбина, — «но давайте лучше во вторник, в полдень. Вас устроит?» «Конечно», — подумала я, повесив трубку, — «конечно, устроит, несмотря на то, что ты живешь в 50 километрах от МКАД. За $1000 в месяц я готова кататься каждую ночь в Петербург и обратно, даже если выкладывать сведения о немецких глаголах мне придется в голову зеленой мартышки». Утром в воскресенье Тамара сообщила: «Кристина ни разу не была в зоопарке». «Да ну», — удивилась я. «Никогда», — подтвердила девочка. «Так сходите». Весело переговариваясь, подруга и Кристи убежали, предвкушая отличный день. Я решила навести порядок в доме. Открыла дверцу помойки и увидела, что мусорного ведра там по-прежнему нет. Вместо него стоял туго набитый отбросами полиэтиленовый мешок. «Черт», — громко произнесла я, — «опять забыла». Тут в кухню тихо вошла рыженькая собачка и молча села у пустой мисочки. «Надо же, я не дала ей поесть. Будешь кашу, Адель?» Собачка замела хвостом. Я положила в миску геркулес, а сверху устроила несколько кусочков сыра. Собака мигом проглотила угощение, потом подошла ко мне и лизнула руку. Наверное, сказала спасибо. «Знаешь, душа моя, имечко Адель тебе совершенно не идет. Оно больше подходит для куртизанки. Уж извини, но стану звать тебя Дюшка. Очень мило. Адель, Адюша. Дюша, поняла?» Собачка тихо тявкнула. «Дюша, молодец! А теперь попью кофейку и почитаю газетку. Торопиться мне сегодня некуда». Дюшка мигом испарилась, я села за стол, залила кофе кипятком и обнаружила, что не взяла из спальни мегаполис. Но вставать не хотелось. «Ладно, попью кофеек просто так, глядя в окно». Внезапно у ног что-то зашуршало. Я перевела глаза вниз. У ножки стола сидела Дюша, сжимая в пасти еженедельник. «Ничего себе! Она что, поняла слово «газета»?» «Спасибо, милая. Страшно любезно с твоей стороны. Не знаешь, случайно, где ботинки?» Дюшка вновь унеслась и вернулась, неся мои тапочки. «Именно мои. Небось, разбирается по запаху». Через 15 минут я выяснила, что Дюша по уму соответствует по крайней мере 3-летнему ребенку. Она явно знала слова «газета», «ботинки», «сыр». вода, колбаса, подушка, не говоря уже о глаголах сидеть, лежать, гулять. «Страшно умное животное», — сообщила пришедшая на кухню Вера. «Смотри». Девушка подозвала Дюшу и, глядя в преданные собачьи глаза, спросила. «Адель, где вилка?» Собачка подошла и поставила лапки мне на колено. «Молодец!» — восхитилась я. «Дюша, ищи Веру». «Как ты зовешь ее?» «Дюша». Вера засмеялась. «Дюша звучит лучше, чем Адель. Ну, мы поедем в Битцу продавать картины». Я горестно вздохнула. Так хотелось один денек просто полежать на диване. Но Верочка оживленно тарахтела. «Куда бы положить работы, чтобы не помять? И что мне надеть? Можно взять твои синие брюки?» Около часа дня мы, заплатив за билеты, устроились в самом конце длинного ряда художников. Торговали тут всем. Лакированными коробочками, бусами, серьгами, фенечками из бисера, матрешками и, конечно же, картинами. Выбор, как оказалось, был огромный. От откровенной мазни до вполне неплохих пейзажей. В роли покупателей выступали мамаши с детьми, пенсионеры и иностранцы, тоже пожилые. Немцев и французов привлекали в основном сувениры, браслеты и кольца из дерева или уральских самоцветов. Оно и понятно, но кто из серьезных коллекционеров отправится на толкучку? Впрочем, среди художников не было видно ни Шилова, ни Глазунова. В основном помятые люди лет 40 в потертых джинсовых костюмах. Простояв около часа, мы приуныли. Никто не хотел приобретать натюрморт с тыквой или пейзаж с озером. Верочка совсем скисла, в ее глазах заблестели слезы. Радостное оживление, с которым она неслась в Битцу, испарилось без следа. Нужно было спешно что-то предпринимать. Я окинула взглядом толпу покупателей. «Так, вот эти бабы, похожие на газовые баллоны, балакающие на украинском, не подойдут. И старушка с внучкой тоже. Впрочем, мужик, сжимавший в руках банку с пивом, тоже не понравился». Наконец взор упал на пожилую супружескую пару из Германии, медленно прохаживающуюся вдоль раскладных столиков. «Вот, самое оно. Веруша, можешь постоять пару минут одна?» «Почему? В туалет хочется». «Конечно». Я быстрым шагом догнала пенсионеров и вежливо обратилась к ним на немецком. «Подождите, пожалуйста». Супруги притормозили. «Не могли бы вы мне помочь? Видите, вон там, в самом конце, стоит девушка в синей кофточке. Она торгует пейзажами и натюрмортами». «Мы уже проходили около нее», — ответила старушка. «Это моя сестра. Она больна и надеется хоть немного заработать. Вот, возьмите, здесь 500 рублей». «Зачем?» — удивился мужчина. «Пожалуйста, купите у нее картину за эти деньги, а потом по дороге можете ее выбросить». Секунду старики смотрели на купюру, потом дама рассмеялась. «Помнишь, Клаус, когда Бригитта решила торговать шляпами собственного производства, мы подсылали к ней своих приятелей, и они изображали клиентов». Клаус оглушительно захохотал. «О, чудесно помню. Она нам еще все уши прожужжала о своем крайне удачном бизнесе». «Не волнуйтесь, сейчас все сделаем. Откуда вы так хорошо знаете немецкий?» «В школе выучила». «Всегда говорила, что их система образования лучше нашей», — пробормотала старушка.